Али Кушчи вернулся в Самарканд около полудня. Понукаемый пятками мавлины осел весело бежал вперед, а его собрат, на котором восседал Мирам Челаби, он теперь вел верблюдов, несколько поотстал. Каландар встретил учителя и ученика там же, где третьего дня проводил их, у подножья горы Кухак. Дервиш все эти часы после прощания с Улугбеком ходил взволнованный. Слезы султана, его руки на плечах Каландара — все это потрясло бывшего сурового воина и тоже бывшего теперь, если не по одежде, то по образу мыслей дервиша. Каландар дал себе клятву во что бы то ни стало исполнить последнее желание повелителя Устода. Вернувшись из Баги Майдан к обсерватории на свое наблюдательное место, Каландар довольно долго выжидал, не появится ли поблизости какая-нибудь сомнительная личность. Удостоверился, что кругом все тихо и спокойно, взял Хурджун и осторожно спустился вниз. Прошел оврагом вдоль высохшего ручья до места встречи с Али Кушчи. Шел он ночью, во вторую ее половину, и все же нежданно наткнулся, уже рядом с условленным местом, на двух табунщиков. Молодой и пожилой они сидели, беседуя о чем-то у костра, подкидывая в пламя сухие ветки. Дервиша с хурджунтом на плече они встретили уважительно, напоили кумысом, угостили холодным мясом. Но Каландар словно и не ощутил вкуса питья и еды. Он беспокойно вставал, уходил, возвращался, будто взглянуть на лошадей, пущенных табунщиком пастись неподалеку. К утру поднялся на Кухак, благо гора была невысока, и увидел сквозь клочковатую пелену сизого тумана небольшой караван. Тогда он признался табунщикам, удивленным его непоседливостью, что пришел сюда навстречу и попросил коня. Пожилой табунщик разрешил взять иноходца. Каландара, взволнованного и несколько запыхавшегося, встретили Али Кушчи и Мирза Челаби. — Что случилось, Каландар? — встревожился мавлина. — Хвала Аллаху! Все спокойно, Устод! Торопливо и сбивчиво рассказал Каландар о вчерашнем свидании с Улугбеком, о желании повелителя узнать, где спрятаны книги. Али Кушчи, не дослушав его, спросил: — По какой дороге поехал повелитель? — По дороге к Кешу. — Дай мне своего коня, — приказал вдруг мавлина. — Но это не мой конь. И потом Мирза Улугбек ведь сказал, что вам надо спрятаться. Да и сам я видел, что вас искал эмир султан Джандар. — Дай коня, — говорю, — или я пойду пешком. — Но Устод! — Ты сказал Устод. Пойми, что и я хочу видеть своего Устода. Не мешай мне, сын мой. Я не прощу себе, если не попрощаюсь с ним. Дай мне коня, Каландар. Каландар недолго раздумывал. Жажда немедленного действия снова захлестнула его. «Тогда мы едем вместе. Я не могу оставить вас. Повелитель поручил мне оберегать вас, мавлина». Каландар оставил табунщикам верблюдов как залог до возвращения двух коней. Взял у молодого табунщика чекмени шапку. Они пришлись в пору, и, не теряя ни минуты, отправив к обсерватории одного мирама, бывший дервиш и ученый пустились в путь. Солнце поднялось уже на высоту тополя. Оно, словно по распоряжению, смилостивившейся над бедными людьми природы, грело не по-осеннему сильно. В небе распели жаворонки, но нежные белые паутинки, реявшие в прозрачном, все-таки непрогретом воздухе, напоминали, что весна далеко, да и лето прошло. Али Кушчи и Каландар мчались степью в стороне от обычной дороги. Надо было обойти Самарканд, но все равно его близость давала о себе знать. Степь была обжитой. То и дело им попадались пастухи и подпаски, лениво дремлющие в тени какого-нибудь холма. В золотистых рощах пестрели цветастые платки девушек и женщин, ветер доносил их голоса, крик и гам детей. Когда всадники спускались в ложбины, громадный высокостенный город скрывался из глаз. Но стоило выехать на Косогор, он опять маячил перед ними, и потом сбоку от них, по мере их движения в объезд Самарканда. С более высоких холмов они могли разглядеть, если бы остановились, даже отдельные дворы в городе, похожие издали на медные блюда, а сияние куполов, мечетей, медресе и усыпальниц сопровождало путников долго-долго. Как мирные картины, встречавшие их, этих несчастных, гонимых сторонников Улугбека, будто и дела нет людям до бед и преступлений, творящихся за этой внешне безмятежной пеленой жизни. А люди на самом-то деле живут совсем немирно, ненавидят, преследуют друг друга. Вот и с Улугбеком, повелителем Устодом, обошлись несправедливо, не по совести. Да, Али Кушчи предчувствовал это еще в ту ночь, когда Устод неожиданно вызвал его к себе в Коксарай. Но то, что ему, ученому, астроному, не дадут даже близко подойти к обсерватории, которую он создал, такой судьбы для Улугбека, судьбы изгоя, не предвидел и Али Кушчи. Если такова судьба повелителя, того, перед кем падали ниц, какой же будет его Али Кушчи, собственная судьба? С ним и подавно церемониться не стану. Почувствовав, как сердце его охватывает давний холодный страх, Али Кушчи обругал себя трусом и еще яростнее пришпорил коня. Даже на краю пропасти Устод не позабыл о своем шагирде. Велела оберегать меня, словно я особа, которой положены телохранители. Он не велел мне искать встречи с собой. Но я не могу, не могу не услышать последних ваших напутственных слов, Устод. Нет-нет, Али Кушчи не из низкого племени неблагодарных, не из тех, кто при виде чужого меча над своей головой трусливо бежит в кусты. Через степи рощи, через скошенные посевы и холмы всадники, сократив расстояние, выскочили, наконец, на дорогу, ведущую в Кешу. Но и здесь они пошли параллельно ей, по косогорам и полям. То навстречу им, то обгоняя их, мчались по дороге воины. И тогда, осторожности ради, они спрыгивали на земь и держались так, чтобы с дороги их не было заметно. Когда солнце стало клониться к западной части горизонта, они миновали Демишк. И тут зоркий глаз Каландара заметил на дороге четырех всадников впереди. Выехали из Демишка, видно, незадолго до них. Ехали очень медленно, будто нехотя. «Стойте, Мавлина! Воины! Обернутся, увидят нас, поскачут, догонят. У нас лошади притомились. Спрячемся?» И в самом деле всадники остановились, оглянулись, и двое из них пошли назад, к ним. «Спустимся в лощину?» — полувопросительно сказал Каландар. Но тут Али Кушчи воскликнул. «Устод!» Он узнал переднего всадника по светло-серой челме, конец которой развивался на ветру. Передний всадник вдруг резко прибавил коню прыти. И Али Кушчи, в свою очередь, пришпорил коня, помчался навстречу. «О, сын мой, дорогой мой! О, Аллах! Благодарю тебя за эту радость, за свидание с моим сыном! Улугбек силился говорить, как обычно, спокойно, но голос дрожал, и на ресницах блестели слезы. Али Кушчи прижался лицом к лицу Устода. — Учитель, как я рад! Как я рад! За время, прошедшее после их ночной встречи в Коксарае, Улугбек сильно сдал. Али Кушчи показалось, что лицо учителя покрылось множеством новых морщин, глубоких-глубоких морщин, а одежда паломника старела Улугбека еще сильнее. Только глаза были те же, бездонные, проницательные, полные боли, которой волновало сердце, и знакомой отцовской теплоты, притягивающей к Устоду самые холодные души. Сердцем уловив их состояние, Каландар взял коней под узцы и отошел к Мухаммаду Хисраву, который вместе со спутниками остановился поодаль. Улугбек, как бы смущаясь, вытер слезы концом челмы, сказал: «Ну как с книгами?» Али Кушчи коротко рассказал, где спрятаны книги. «Драконова пещера?» Лицо Улугбека посветлело. «Помню, помню. А кто еще знает о месте, которое скрывает наши книги?» — спросил Улугбек, подчеркнув слово «наши». «Мой талиб Мирам Челаби. Да вот теперь надо будет раскрыть тайну перед Каландаром Карнаки». Помолчав, Устод спросил: «А помог ли чем Мавлина Мухиддин?» Али Кушчи хотел было сказать правду о неблагодарном, трусливом Шагирде, но потом подумал, что не стоит ни Улугбеку приносить лишних огорчений, ни Мухиддина чернить. Хоть было бы и по делам, как-никак 20 лет вместе провели в одном медресе. Помогал кое-чем. Прикусив кончики усов, Улугбек, понимающе кивнул головой. Они расставались недолго, но трудно. Тяжко было на душе. Хотелось внушить друг другу надежду, но в чем она могла заключаться? Где было искать ее? «Сын мой Али, я покидаю тебя, покидаю этот любимый край. Ты опора моя. Я благодарю Аллаха за милость, которую Он явил, послав тебя мне в дни невзгод. Береги себя, скройся от ищеек и палачей. Бог весть, увижу ли я вновь нашу землю. Бог весть, что ждет меня на чужбине. Но если сбудутся мои надежды, и я окажусь в медресе Каира или Багдада, если удастся продолжить свои научные занятия, то книги, сохраненные тобой, коли я не приду за ними, и ты не придешь ко мне с ними, тогда я пришлю, может быть, человека к тебе, надежного своего человека. Жди, да сохранит тебя Всевышний, сын мой. А золото, Устод? О золоте не говори. Да сохранит тебя Всевышний, Али. Да сохранит. Словно оживленный хорошей баней, став после встречи с Али Кушчи легким, подвижным, снова уверенным в себе, скакал Улугбек по дороге, ведущей к Кешу. Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно, и не пропадут, не пропадут ни 40-летний труд собирателя духовных сокровищ, ни собственные творения. Но такое состояние духа, как это с ним теперь нередко бывало, продержалось недолго. В голову снова полезли мысли о бренности всего сущего, а более всего тяжелые и, увы, правдоподобные предположения, что все вокруг себя он видит в последний раз. Эти задумчивые поля с осенним шелком паутинок над ними и обнажившиеся сады с желтыми коврами палых листьев понизу, и эти бурые косогоры в полыни и ковыле, и горы вдали, что закрылись белесым туманом, и уже не благодарение Аллаху рождалось в его душе, а мольба, униженная о том, чтобы Всевышний ниспослал ему терпение и мужество. С вершины одного из холмов, по которым велась дорога, Улугбек увидел сзади себя двух вихрем скачущих воинов. Впереди Исаул, судя по украшению на шлеме, он размахивал копьем и, видимо, кричал, стараясь, чтобы Улугбек его заметил и остановился. Впереди же себя на холме пониже того, на котором Улугбек придержал коня, маячила еще одна фигура всадника. Воина ли? Отсюда не разглядеть было. Но стоял тот всадник лицом к движению паломников. «Похоже на засаду», — подумал Улугбек. И сердце его дрогнуло от тревожного предчувствия. А потом заныло так же сильно, как и при расставании с дворцом. Поводья, которые он натянул изо всех сил, не дали ему упасть. Боль прошла так же быстро, как и наступила. Но предчувствие неотвратимой беды не покинуло Улугбека. Подскакали воины. Исаул, человек с монгольским разрезом глаз, резко осадил своего боевого карабаира, приложил руку к груди, поклонился в седле. Второй заученно повторил его движение. «Да будет счастливым путь, избранный вами повелитель! Пусть Аллах дарует вам вечную жизнь!» В улыбке Исаула было притворство. В глазах его Улугбек уловил и холод, и насмешку, столь не вязавшуюся с пышно-почтительными словами. Улугбек сделал вид, что принял приветствие всерьез. «Да услышит вас Аллах, сыны мои! Что скажете еще? Затем ли скакали вы из Самарканда, чтобы пожелать мне удачного паломничества?» Исаул снова поклонился. «Еще я принес вам привет от луналикого вашего сына, благословенного Шахзаде, что молится о своем отце и благополучии его. Спасибо и ему. Что же он велел передать мне? Наш повелитель приказал, чтобы мы проводили вас с почетом, как подобает человеку вашего сана и вашей известности». Улугбек выпрямился. Прямо, глаза в глаза, посмотрел на Исаула. «Мухаммад Тарагай не для того отправляется в святую Мекку, чтобы возвратиться потом снова на трон. Поэтому султанские почести ему теперь ни к чему. Коли за этим скакал, то вернись и передай мои слова Шахзаде». Лицо Исаула выразило крайнюю степень восхищения и одновременно сожаления, что невозможно выполнить сказанное таким достойным человеком, каков собеседник Исаула. «Хвала вашей скромности! Ваш покорный слуга восхищен вами! Но луналикий наш повелитель, ваш сын и престолонаследник, строжайше напутствовал нас. Не дело, если мудрый и благороднейший покинет Маверанахар, подобно какому-нибудь нищему. Венценосец дарует вам пищу и одежду, целый караван из трех верблюдов. Прибыть они должны на рассвете. А пока мы любезно просим вас отдохнуть и переночевать, вон там, в кишлаке». И Исаул, подобрав ремень плетки, ткнул кнутовищем в сторону маленького кишлака, видневшегося слева от дороги среди холмов. Вместо ответа на приглашение Улугбек снова стал всматриваться во всадника, неподвижно стоявшего впереди. Что-то было в нем знакомое, но слишком далеко тот находился, чтобы разглядеть его. «Это не эмир Джандар?» «Эмир Джандар?» — переспросил Исаул, опять нехорошо заулыбавшись. «Что делать эмиру одному на пустынной караванной дороге?» И повернул коня к маленькому кишлаку, месту их ночлега. На вопрос не ответил, и враз потерял всю свою приторную вежливость? Что еще понадобилось Абдул-Латифу от меня? Улугбек медленно поехала вслед за Исаулом. Перед глазами маячили далекие горы. Снова пришли мысли о неизбежности смерти, о близости ее. Только теперь успокоительные мысли. «Зачем дрожишь, Мухаммад Тарагай? Боишься потерять голову? Но много ли она стоит ныне? Без трона, без соболей шапки, без знаков султанского отличия твоего от других людей? Кто, как не ты, говорил, что лучше скорее умереть здесь, на родной земле, чем позже на чужбине?» По обыкновению своему он подтрунивал над собой, над своими страхами, но предчувствие близкого конца все сгущалось в душе. И лишь в самом кишлаке, когда увидел он тонкий синий дымок над дворами, услышал блеяние и мычание овец и коров, вернувшихся с пастбищ, и плач детворы, и покрикивание мужчин, когда ощутил запах свежевыпеченного хлеба, душа его чуть успокоилась. «Будь что будет», — решил он. «Надо поесть, поспать хорошо перед завтрашней дальней дорогой, если Аллах позволит пойти по ней». Разместились все они, Улугбек, Хаджи Хисраф, воины, в первом стоящем на краю кишлака доме. Жильцов отсюда, видно, выгнали, ни в комнатах, ни во дворе не было никого. Поклажу Улугбека занесли в дом. Потом увели куда-то их коней. Сами воины решили ночевать при дворе. Чтобы успокоиться, Улугбек стал устраивать себе поуютнее ночлег. Перенес хурджуны поглубже в комнату, зажег светильник в нише. Вместе с Хисравом разжег огонь в предназначенном для него месте. Пригодился хворост, принесенный со двора. Подходило время вечерней предзакатной молитвы. Намазгар. Улугбек пошел к выходу для того, чтобы во дворе совершить омовение. Вдруг резко и громко хлопнула дверь на террасе. Через мгновение распахнулась дверь в комнату, и на пороге появился великан в черном чекмене с огромным туркменским тельпеком на голове. — Саид Аббас! — вспомнил вдруг Улугбек и отскочил к стене. — А, вот ты где! — закричал черный и словно стервятник кинулся к Улугбеку. Сначала Улугбек изловчился и, собрав все силы, отбросил от себя Саида Аббаса, но тот вновь вцепился в него, норовя схватить за горло. Опять распахнулась дверь. «На помощь!» Но Исаул с монгольскими глазами не стал помогать султану. Ударом ноги он свалил его и вместе с Саидом Аббасом упал сверху на Улугбека. «Где хаджи? Чего они хотят, эти изверги?» — успел подумать Улугбек. А хаджи лежал в углу, забился под чекмень, свернулся в клубок. От острой боли где-то под сердцем Улугбек едва не потерял сознание. Ему заломили руки за спину, пинали ногами, поволокли из комнаты. «Как барана жертвенного! Где ты, Али? Зачем я отпустил тебя?» Боль все нарастала, тело уже не чувствовало ударов, болело внутри, сердце болело. Улугбека бросили во дворе, на миг оставили в покое. За это мгновенье он услышал стук копыт. Кто-то въехал во двор, и привиделось ему бездонное небо, звезды в разрывах черных, быстро проносящихся туч. А еще... Широкая-широкая степь, теплый вечер в степи, фигура деда, припадающего на левую ногу. А еще сарай Мульк-Ханум, белые нежные пальцы ее в перстнях, голос ласковый, вроде журчащего ручья. «Не хочешь спать, стригунок мой, тогда полюбуйся на звезды. Это милосердные ангелы парят в небе, славят Создателя. Полюбуйся, стригунок мой, полюбуйся. Сжав зубы от боли, Улугбек попытался читать молитву, но не смог сосредоточиться. Он приоткрыл глаза, и последнее, что увидел в своей жизни, был Саид Аббас в яростном замахе, вознесший над ним, полуживым, полумертвым уже, кривую саблю. Последнее, что успел подумать Улугбек, было: «За что, Создатель?» И еще: «Прощай, Али, сын мой».